Глава 9. Пятый рассказ Николая Крылова. Теория заговора. Дольни Краловицы. 22 августа 3273 года. Терпеть не могу политику. Дело грязное, бесчестное и требующее особого склада ума. Однако давным-давно я услышал такую фразу: если ты не займешься политикой, политика займется тобой. Никогда бы не подумал, что в один далеко не прекрасный день мне доведется принять участие в подготовке государственного переворота и чужеземного военного вторжения в ставшую родную Верхнюю Моравию. Впрочем, давайте не будем забегать вперед. Постараюсь рассказать о стремительных изменениях в нашем незавидном положении строго в хронологическом порядке. С рассветом 22 августа уютный, тихий и по-средневековому красивый Дольни Краловицы представлял собой весьма плачевное зрелище. Облака не разошлись, было пасмурно. Над крышами тянулись дымовые полосы от прогоревших очагов пожаров. Несносно воняло гарью и сжженным волосом. Примешивался мерзейший запах паленой плоти. Колокола стихли только когда наступили утренние сумерки. Город обычно оживает с восходом солнца, а то и пораньше. Начинается суета в пекарных лавках. Без свежего хлеба не обойдешься. Открываются городские ворота, пропуская явившихся затемно простецов из окрестных деревень. Они привозят на рынки свежую зелень, мясо, битую птицу и муку. Открываются магазины. Собираются студенты школы Святого Августина, колледжа ордена иезуитов и Академии изящных искусств. Учебных заведений, где постигают знания не только меркурианская молодежь, но и гости из других миров. Планета всегда славилась развитой гуманитарной наукой. Ради этого Совет Первых решился на послабление режима строгой изоляции и допустил на Меркуриум несколько сотен людей-инопланетян. Мы с десятником Бартом и паном Стиклы вновь поднялись на донжон оглядеться. Движение на улицах не отмечается. Людей и повозок нет. Город словно вымер. «Число погибших неизвестно», — сказал господин сотник гвардии. Нервно потер подбородок. «Но я не думаю, что твари истребили всех и каждого. Люди сидят по домам, осмелятся выйти на белый свет еще не скоро. Нельзя допустить беспорядков или мародерства. Все устали, но ничего не поделаешь. Придется отправить в город гвардейские разъезды, посты на площадях, тройная охрана у ворот. Объявить на день-другой военное положение». «Вы начальник, вам решать», — проворчал я. «Отправляйтесь к его светлости. Князь Якуб, ввиду особой ситуации, обязательно даст вам полномочия. Учитывайте, что некоторые чудовища могли остаться в столице. Волшебство алхимиков не смогло убить всех тварей. Да что я вам говорю? Вы, пан Стеклы, не хуже меня знаете, как поступать». Мое самочувствие оставляло желать лучшего. Пальцы на левой руке сильно обожжены. Несколько швов на голени порвались. Поясницу ломит. Падение на витрину аптеки все-таки не обошлось без последствий. Ясно, что организм справится. Полная регенерация займет несколько часов. Однако я могу понадобиться пану Стеклы. Если гвардия столкнется в городе с очередным воплощенным кошмаром, вроде монстра, уничтоженного на Бондарной улице, без алхимика не обойдешься. Пан Щепан или пан Михайловец полевой работой заниматься не станут. Я тут один такой сумасшедший. Нет-нет, надо отдохнуть. Часик, не больше. В башне алхимиков вовсю шли восстановительные работы. Домовитый гинек пригнал 6 простецов с хозяйственного двора, реквизировал доски и начал приводить лестницу в надлежащий вид. Вежливо пожелал хозяину доброго утра, словно ничего и не произошло. Я зашел в лабораторию, вскрыл окованный железом ящик, нашел завернутые в тонкий пергамент постилки, сживал сразу 3. Граульфианский стимулятор подстегивает процесс восстановления тканей, улучшает клеточный обмен и кровоток в капиллярах. В комнате снял сапоги, размотал портянки, поморщился. Ткань пропитана сукровицей, шов выглядит безобразно. Ладно, ерунда, не на лице же. К вечеру заживет. А шрам через 3 месяца навсегда исчезнет. Подними меня через 2 стандартных часа. Я постучал по удавовскому браслету. Фиксируй все передвижения в радиусе 50 метров. Появится не человек, буди немедля. В отслеживаемом пространстве находится не человек. Моментально информировал псевдоразум. Предположительно лошадь. Идиот, фыркнул я. Надзор за нестандартными формами жизни. Принято. Меня вырубило, словно ключик повернули. Никаких снов. Мягкая тьма. Поднимайтесь, пан Николай. Браслет при всем желании не сможет трясти меня за плечо. Значит, человек. Возьмите, выпейте. Я и глаз открыть не успел, как мне в руку сунули холодную глиняную кружку. Разведенное колодезной водой ягодное вино, судя по запаху. Вкусно. Отлично освежает. Сколько времени прошло? 1-1.5 часа? Пан Богуслав Барт уселся на застеленную тканым ковриком лавку возле кровати. Наклонил светло-русую голову, посмотрел внимательно. «В городе неспокойно!» Это было первое, что сообщил десятник. «Князь и пан Стиклы вывели на улицы латников и кавалерию. Бунт! Не самый опасный и массовый, но именно бунт! Ничего подобного в Дольной Краловице никогда не было! Никогда, понимаете, пан Николай?» «Давай в будущем на «ты»!» Кряхтя, я уселся на кровати, подоткнув под спину подушку. Университетский препарат подействовал. Я свеженький, будто после курорта. «Ваша баронская милость не против?» «Ничуть», — согласился Барт. «Давайте... давай на чистоту. Что ты говорил утром о людях, которые могут помочь? Там, в Кардегарде?» «Долго рассказывать», — вздохнул я. «Для начала объясни, что происходит в городе». Я предполагал, что события прошедшей ночи вызовут немалое возмущение. Люди платят подати в княжью казну, на их деньги содержатся армия и полиция, которые никак себя не проявили. Да и не могли проявить, по большому счету. Барт сообщил, что ближе к полудню власти мобилизовали всех лекарей, содержателей аптек и провизоров, город разделили на участки. Следовало обойти каждый дом и выяснить, сколько людей пострадало и погибло. Точных сведений пока нет, однако по имеющимся донесениям обнаружено больше 100 трупов, благородных и 170 простецов. Сожжено 19 зданий. Усиленные гвардейские разъезды отыскали и истребили несколько тварей, укрывшихся в подвалах и сараях. Тихий мятеж начался, когда люди слегка отошли от шока. Открылись двери церквей. Горожане устремились на площадь к кафедралу. Большую роль сыграли священники. Они первыми подняли главные вопросы. Кто нас защитит? Кто виноват в происшедшем? Толпа начала шуметь. Площадь перед Святой Маргаритой оцепила конная гвардия. Приказ разойтись выполнен не был, невзирая на объявленное военное положение. Невероятные слухи распространялись с быстротой молнии. Поговаривали, будто князь Якуб погиб вместе со всей семьей, что в лесах вокруг Дольни Краловица остаются 1000 монстров, и с наступлением темноты ужасы повторятся. Надо, мол, побыстрее убираться из города. Но куда? Где теперь безопасно? Стихийный митинг перед кафедралом к середине дня может закончиться беспорядками, которых так опасается пан Стеклы. Но пока возмущенные и насмерть перепуганные жители столицы договорились лишь до одного, что следует выбрать нескольких уважаемых граждан и отослать депутацию в замок, выяснить, какие решения примет светлейший. В конце концов, следовало бы отправить гонцов в Карлштайн, к самому королю, просить о немедленном воспомоществовании войском. Княжество Верхняя Моравия давало вассальную присягу престолу Карлштайна. Его величество обязан внять просьбам подданных, особенно если учитывать, что княжья гвардия не справляется. По приказу пана Стеклы, въезд и выезд из города на время запрещены. Его светлость распорядился открыть государственные продовольственные склады и продавать продукты по ценам вдвое ниже обычных. Это необходимо до поры, когда снабжение Дольной Краловицы полностью восстановится. Нескольких гонцов отправили по окрестностям вызнать, что происходит в расположенных поблизости селах и крупных дворянских усадьбах. Словом, машина власти работала, пускай и со скрипом. «Не надо путать суетливость с оперативностью», — проворчал я, выслушав слова фон Барта. «Главное не спешить, только дров наломают. Прежде всего надо успокоить население». «Каким образом?» — десятник в упор посмотрел на меня. «Что нам принесет следующая ночь? Новые жертвы? В таком случае завтра каждый дворянин возьмется за меч и вооружит своих простецов. Они быстро найдут виноватых. Князь, гвардия, полиция и, разумеется, проклятые алхимики. Я был на площади. Там уже поговаривают, будто дорогие гостюшки из Граульфа могли навлечь беду своими богомерзкими опытами». «Вот черт!» — выдохнул я. «Представляю!» «Численность гвардии — 150 человек», — напомнил Богуслав. «Из них в строю неполная сотня. 60 полицейских на весь город. 2 центурии армейской пехоты. И все. С такими силами сдержать толпу будет сложновато. Нам требуется помощь извне». «Это пан Стеклу тебя прислал?» «Нет, у меня своя голова на плечах». «Массовые нападения тварей всегда были однократны», — задумчиво сказал я. «Монстры обычно не возвращаются. Сокрушающий удар, потом долгое затишье». «Времена изменились», — мрачно ответил Барт. «Ни в чем нельзя быть уверенным». «Депеша, пан Николай!» — дверь приоткрылась. Объявился Гинек, сжимавший в руке небольшой, половину ладони конвертик желтой бумаги. «Приказано передать лично в руки». Я сорвал печать, развернул листок. «Немедленно приходите, вас проводят. Юлиуш Азимек». «Ты сейчас свободен?» Я повернулся к гвардейскому десятнику. В голову пришла весьма неожиданная мысль. Попробую ее реализовать. «А что? Прогуляемся в гости к одному человеку? Поговорим?» «На пост заступаешь с 4 пополудни. Успеем?» «Успеем!»